Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но очень часто ненависть к врагу и желание одержать над ним победу не исключает уважение к нему. Но это бывает лишь в том случае, когда твой враг является носителем интеллекта, благородства и храбрости. Но уважение совершенно невозможно, если твой враг... Ну, полный придурок. Без всяких прелюдий. Придурок. О, Дмитрий, не представляйтесь, мы вас все знаем. Так вот, вы замечали, что за какое бы дело они ни взялись, выходит все через одно место. То ли руки не так, как надо, то ли голова. Собрали стадион построить, строили 10 лет, потратили. Стадион начали строить в 2007-м, он должен был обойтись в 7 миллиардов рублей. Потом объект отдали фирме «Трансстрой», которой владеет Олег Дерипаска. В итоге проект оценили в 44 миллиарда рублей. Кричат о борьбе с коррупцией, в итоге... Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы за 2016 год составила 965,8 миллиарда рублей. В итоге уработали триллион. Триллион. Если можно украсть миллиарды, почему мне нельзя? А потом пытаются заткнуть рот тем, кто разоблачает их провалы, блокируя каналы на Ютубе, но получается опять-таки... Не очень. И я сейчас не пытаюсь сделать из себя значимую фигуру, ни в коем случае. Я прекрасно понимаю, что они действуют точно так же против любых средств информации, где поддаются сомнению их заслуги и действия. Речь о другом. Просто представьте, насколько они бездарные. В нашем поколении дебилов меньше было. Они в эпоху интернета стараются бороться с прорывающейся правдой с помощью примитивной цензуры, не понимая, что это не телевизор. Тут так не получится. Здесь нельзя показать, как кто-то совокупляется с собакой, и все мигом забудут, что у полковника нашли годовой бюджет Твери, а те, кто ставил его на должность, не понесли наказание. Я за них отвечаю. Отвечает он. Навальному ответь. У меня вообще складывается такое впечатление, что Кремль нанимает на работу людей по уровню IQ, который пропорционально уменьшается по мере снижения важности занимаемой должности. И если верхушка страны, мягко говоря, не шибко интеллектуальная... Раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него... 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. То вы можете себе представить, какие кадры у них стоят на проектах по зачистке Ютуба от нежелательного контента? Возьмем, к примеру, мой канал, который не ставил перед собой особо амбициозных проектов. Так вот, неужели не ясно, что канал с лояльной аудиторией в 80 тысяч не стоит просто так блокировать? Но ведь очевидно, что поднимется шум, другие блогеры тоже не останутся в стороне, включая достаточно крупного, который в итоге запишет на английском обращение. Спасибо, Дим. Let me speak from my heart. Компот, ты второй раз вылезаешь, я про Дмитрия Камикадзе. Но неужели никто не предвидел подобное развитие ситуации? Никто не подумал, что люди начнут разносить весть о несправедливости, и в итоге этот канал за 2 дня наберет 40 тысяч человек и будет на слуху у многих пользователей. А сам ваш беспредел получит огласку, которая способна докатиться до главного офиса Ютуба. Молодцы, хорошо работаете. Да безупречно работают, причем на наши деньги. И ладно, хоть бы работали нормально, ведь по моему каналу можно было бы пройтись иначе. Я сам хотел записать видеоролик с извинениями, где бы перечислил моменты в своих видео, где ошибся в цифрах. Я, кстати, обязательно его еще выпущу. Ведь я достаточно часто в подтверждении своих слов привожу статистику или какие-нибудь цифры. Конечно, стараюсь их проверять, но, как и везде, где присутствует человеческий фактор, присутствуют и ошибки. Скажу сразу, они никак не влияли на общую картину, но мне стоило быть более внимательным. Всего таких просчетов пока 3. Болван. Согласен. Так вот, к чему это я? Ведь можно было бы потратить немного времени, найти ошибки, возвести их в абсолют, слить какому-нибудь блогеру и сделать качественное разоблачение, после которого часть аудитории перестала бы мне доверять, но на это нет ни времени, ни желания, ни таланта. И в итоге... И если вы думаете, что это не так, и их алгоритм работы отличается чем-то от описанного мной, то вы ошибаетесь. Они именно так и делают. Взгляните на видеоролики Алексея Навального и на график лайков и дизлайков. Эти скачки ясно дают понять, что в запланированный момент на ролик бросаются все силы, и в течение некоторого времени проплаченные люди ставят дизлайки. А теперь взгляните на лайки, где прямая достаточно плавная, поскольку люди... реальное. Понимаете, эти бездари только так и действуют. И не только по отношению к интернету. У них такой подход ко всему. Соцопросам, выборам. Но если там они жестко контролируют информацию, то в интернете так не получается. И здесь они лажают по полной программе. Кинуть жалобу на видео, где критикуется власть, это все, на что способны их крохотные мозги, а свои люди в российском офисе Ютуба кинут на него страйк. И дабы убедиться в этом, я хотел бы с вашей помощью провести небольшой эксперимент. Не уверен, что он будет удачный, но посмотреть очень интересно. Под видео в описании находится ссылка на передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ну вы его все знаете. Так вот, по ссылке один из очередных выпусков этой программы. На тайм-коде 21.13 вы можете посмотреть и больше, чтобы понимать, о чем речь. Но конкретно на 21 минуте Владимир Жириновский предлагает для демонстрации силы РФ перед США нанести ядерный удар по любому европейскому островному государству, уничтожив несколько сот тысяч человек. Впрочем, послушаем. Сжечь остров целый! И там несколько сот тысяч европейцев! Вот посмотрите, могилы, они все лежат на дне северного... Вы хотите, чтобы вся Европа сгорела в напалме? Я понял, вы хотите услышать полковника. Замолчать! Ну, а полковники давно все приготовили. Не мешайте им, завтра мы будем им в Париже, в Лондоне, в Вашингтоне. Я категорически осуждаю и считаю неприемлемым то, что произнес Владимир Жириновский. Это не что иное, как разжигание ненависти. Плюс, стоит учесть, что он не простой гражданин. Он один из популярнейших политиков в России. И поэтому я считаю, что его слова имеют двойной вес. Ну а теперь к сути эксперимента. Я предлагаю вам перейти по ссылке и отправить жалобу за разжигание ненависти. Заметьте, это не вымышленный инцидент. Хотите, чтобы вся Европа сгорела в напалме? В его словах отчетливый призыв к уничтожению людей. Сотен тысяч людей. Сжечь остров целый! Сделать это очень просто. Нажмите на вкладку «Еще». «Пожаловаться». Пункт «Проявление нетерпимости и дискриминация». Выбираем «Пропаганда ненависти или насилия». Ставим тайм-код 21.13 и описываем услышанное. Жириновский призывает и так далее. Нажимаем «Отправить». Заявка принято. Нас 115 тысяч. Если несколько тысяч людей отправят жалобы, то YouTube должен будет кинуть страйк на видео. И заметьте, такие призывы Жириновский озвучивает чуть ли не в каждом эфире у Соловьева, когда он в списке гостей. Вот мы и посмотрим, отреагирует ли русский YouTube на жалобы, когда речь идет о прокремлевском канале, ведь там действительно есть разжигание ненависти. Ну а через неделю подведем итог нашего эксперимента. Подонок! Мы часто слышим о великих стратегах, которые побеждают на любых поприщах, но на самом деле они бездари, они ничего не умеют, провалы везде, по всем фронтам, геополитика, экономика, наука, и это не бездоказательное заявление, я освещал их в предыдущих роликах. Все, в чем они преуспели, так это в воровстве и промывке мозгов, но лишь на тех площадках, которые контролируют лично. Но там, где еще пробиваются ростки правдивой информации, они проигрывают. Я более чем уверен, что сила не в правде, а в интеллекте. Но это не столь важно, ведь у них, как мы видим, нет ни того, ни другого. Поэтому у нас есть все возможности оказать им достойное сопротивление. Хотя вам решать, быть или... Мы еще не дожали ситуацию с Ютубом. Война продолжается, и есть очень неплохой шанс на победу. Для этого все еще надо распространять обращение Дмитрия Камикадзе к главному офису Ютуба. Так что, если вы хотели поставить мне лайк, пожалуйста, потратьте время на то, чтобы перейти на видео по ссылке и сделать все возможное, чтобы о нем узнало большее количество людей. Заранее спасибо. И напоследок хотелось бы передать отдельный привет Нелли Борисовне. Знайте, как бы ни было сложно, мы справимся. Главное верить и действовать.